методически происходящее перед глазами. Виновных нет. Виновных нет. Чтобы вырваться из тупого заклинания этих слов, я произнес вслух: «Никто не совершает преступлений. Берусь тебе любого оправдать». «Это Шекспир сочинил?» — спросил от двери Зинин голос. «Шекспир». Она подошла и прямо села ко мне на тахту. «Я знаешь, почему пришла?» «Потому что я тебе кто-то стала. Я увидела». Зина пальцем что-то написала у меня на лбу и как по секрету сообщила: «А ты на нее не обижайся. Она замуж за тебя хочет, вот и старается. Ты не обижайся». Мемос Ионидис. Муравей бегал по потолку с суетливой озабоченностью бездельника, имитирующего деловитость. Конечно, имитирующего. Безжизненная пустыня больничного потолка не могла обеспечить его материалом для строительства муравейника или какими-то запасами пищи. Но он сновал и сновал, наращивая темп. Примитивность ассоциации была очевидна, но именно таким муравьем представлялся я себе со всеми бесплодными попытками найти дело и место в жизни, куда бы я был выпущен. И от этого было не по себе, тоскливо ныло под ложечкой. Муравей добегал до стены и, не решаясь спуститься, кидался в обратный путь. Интересно, как он умудрился забраться на потолок? Почти месяц потолок оставался единственным доступным мне зрелищем. Первый месяц пребывания в клинике апостола Захариадиса, куда он уложил меня, добившись освобождения из лагеря. Я долго не знал, как это ему удалось. Потом уже Елена рассказала мне. Захариадис, близкий друг моей юности, знаменитый хирург, владелец крупной клиники и при полковниках, оставался светилом. Однажды он спас от смерти жену одного из полковничьих главарей, и когда счастливый муж в неразумном великодушии заявил: «Я ваш должник до гроба, просите любое вознаграждение», апостолос попросил освободить его, меня. Захариадис рассказывал, само признание дружбы с политзаключенным могло обернуться для него любыми репрессиями. Однако все сложилось, как в сказке о чудовище со щедрой душой. Апостолоса не только не посадили, но и меня выпустили. Занятно. Два апостолоса сопровождали мою школьную юность. Вторым был Цудерос. Нет, конечно, не вторым, а первым. Он был моим кумиром. Привязанность Захариадиса принимал я. Принимал с небрежным великодушием, с каким Цудерос принимал мое восторженное обожание. Цудерос ответил мне двумя десятками лет моего заточения, Захариадис — освобождением. Он разыскал меня в лагерной больнице, где я лежал после очередного избиения, что было глупо, подставить себя под сапоги надзирателей глупо. За столько-то лет лагерной жизни можно было навостриться, знать, как с ними держаться, а я, дурак, все срывался, лез куда не надо. Отмахали они меня, не скупясь. Еще месяц в клинике я мог лежать только на спине, созерцая потолок. Последние 3 недели я уже вставал, даже блуждал по больничному коридору,